Белая княжна. Во времена далекие, за горами высокими, затерялась деревня. А в той горной деревне, на самой окраине, жил бедный крестьянин с женой. И было у них два сына. Старший — парень хоть куда, а меньше еще хлеба себе не умел отрезать. Однажды говорит старший сын родителям: «Хочу, мол, из дома уйти, белый свет повидать и силы свои испытать». «Ничего не поделаешь», — отпустили его родители. Из последней муки напекла мать сыну лепешек, положила в сумку и благословила его на дорогу. Стал парень спускаться вниз, как вода течет. Но только дошел до края деревни, как дорога повернула в гору. Тогда парень пошел обратно. Уж очень ему хотелось повидать, как там люди внизу, в долине живут. Глядь, а дорога опять вверх повернула и ведет его в густые леса. И так до трех раз. Наконец, парень перестал упрямиться и пошел, куда дорога вела. А вела она его прямо в черный лес. Идет молодец с дремучим лесом, чем дальше, тем лес глубже, и к вечеру приходит он к одинокой избушке. Избушка та покосилась и вся мохом заросла. Притомился парень, и ночь на носу, вот он и вошел в избушку. Вошел, поздоровался. «Добрый вечер честным хозяевам!» А в избушке нет никого, кроме старой старухи. Волосы белее молока, лицо в глубоких морщинах. Сидит она за столом и что-то пишет в толстой книге. На молодца не глядит и на поклон его не отвечает. «Добрый вечер, бабушка!» — поздоровался парень погромче. Но старуха, как воды в рот набрала, сидит, царапает пером по бумаге. Пожал парень плечами, сел на лавку, достал еду из сумки и перекусил. Потом растянулся на лавке, сумку под голову положил и заснул, как убитый. Утром проснулся, и только тогда старуха с ним заговорила. «Недобрая судьба привела тебя сюда, сынок. Для того я вчера с тобой не поздоровалась, чтобы ты уходил, пока не поздно. А раз не ушел, то попал ты в нашу общую беду. Расскажите, бабушка, что это за беда? Вдруг я сумею вам помочь?» «Ну так вот, слушай, — говорит старуха, — есть где-то здесь, в горах, колодезный сруб. Если сумеешь набрать воды из этого колодца, не коснувшись верхнего бревна, и принесешь эту воду ко мне, то и мы будем счастливы, и еще много людей с нами. Только задача эта не такая простая, как кажется». «Простая или непростая, а я попытаюсь, — говорит парень. — Если придется, то справлюсь я и с волком, и с медведем, а то и с драконом. Есть у меня добрый самострел, крепкая рука и меткий глаз». «В том-то и дело, сынок, что не встанет на твоем пути ни волк, ни медведь, ни другой зверь. Твоя задача будет намного легче, но и намного труднее. Многие за это дело брались, и ни один с ним не справился». «Будь что будет, а я все ж попробую, — говорит парень. — Только вы мне, бабушка, скажите, как этот колодец найти?» «Сказать не скажу, а подсказать подскажу. На пути к колодцу нужно пройти одно, два и мимо трех». «Это как же так понимать? — удивился парень. — Пройти нужно одно темное, два светлых и мимо трех неживых. А больше ты меня не спрашивай ни о чем, — сказала старуха и снова принялась писать. Покачал молодец головой и отправился в путь. Идет лесом, а сам все думает, темное, что бы это могло быть? Чаще ли дремучие, или пещера, а может быть, глубокая пропасть? А светлое — это, пожалуй, огонь, или солнечная лужайка, или река в лунном свете? В полдень достал он еду из сумки, перекусил, напился воды из родника и дальше пошел. Ясный день постепенно клонился к концу. Приближалась темная ночь. Устроил себе молодец ночлег в русле высохшей реки, сгреб в кучу сухую листву и улегся на ней, а берег нависал над ним, словно крыша. Хорошо ему спалось. Утром, только забрезжило, он снова подался в дорогу. Идет он, идет, и все не видит ничего темного, ничего светлого, ничего неживого. В обеденную пору пришел он на поляну и увидел под сухим тисом колодец. Парень рассудил, что это еще не тот колодец, о котором говорила старуха, и решил здесь пообедать. Отломил от сухого дерева ветку, развел огонь и поджарил кусок сала. После еды напился из колодца, вода была вкусная, словно медом подслащенная. И пошел дальше, внимательно глядя по сторонам, чтобы, не дай бог, не прозевать темное, светлое или неживое. К вечеру, когда солнце уже с горой скрылось, пришел он к колодезному срубу, а рядом валялся конский череп. «Видно, и это не тот колодец», — подумал парень. «А я ведь так и не повстречал ни темного, ни светлого, ни неживого. Ну да ладно, хоть воды напьюсь». Нагнулся он к воде и при этом коснулся верхнего бревна и тут же превратился в камень. Дома ждут родители сына, а его все нет и нет. Они и подумали, то ли постигло сына несчастье, то ли он свое счастье нашел и от хорошей жизни позабыл про родителей. Тем сильнее привязались они к младшему сыну, Янка, который обещал вырасти в ладного парня. А потом пришел день, когда и Янка собрался поглядеть на белый свет, ума разума набраться и пропавшего брата поискать. Долго они его отговаривали, ведь если с ним что-нибудь случится, они с кручины умрут. Но Янка стоял на своем. Ну что ж, напекла ему мать лепешек, положила в сумку еды, какая в доме нашлась, и, плача, благословила в путь. Пустился был Янка вниз, как вода течет, но и у него все вышло, как у брата. Дорогу упрямо поворачивала в черный лес. В конце концов и он пришел к той же самой одинокой избушке. «Добрый вечер, бабушка!» — поздоровался Янка со старухой, которая за столом сидела и что-то в большую книгу записывала. Но она в его сторону и не взглянула. Поздоровался Янка во второй раз, и опять старуха не ответила. Тогда он скинул сумку с плеча, перекусил, лег на лавку и тут же заснул крепким сном. Наутро говорит ему старуха: «В недобрый час ты пришел сюда, сынок. Когда вчера вечером я тебе не ответила, лучше было бы тебе повернуться и уйти прочь. А теперь уже поздно, потому что и ты попал в нашу общую беду». «В какую беду, бабушка? Есть у меня добрый самострел, да и смелости мне не занимать. Может, я и сумею вам помочь?» «Может быть, и сумеешь», — молвила старуха. И она рассказала ему о колодезном срубе, на пути к которому нужно пройти одно темное, два светлых и мимо трех неживых, и что из колодца нужно набрать воды, не коснувшись верхнего бревна. И опять подался Янка в лес, идет и думает, что бы это могло быть? Темное, светлое, неживое. Когда солнышко уже наполовину скрылось, а с другой стороны приближалась ночь, словно женщина в темном платке, тут ему и пришло в голову, ведь светлое — это день, а темное — ночь. Значит, путь к колодцу продлится два дня и одну ночь. На ночлег расположился Янка под тем самым берегом высохшей реки, что и его брат когда-то. «Прими меня под свой берег, сестрица неживая река», — сказал Янка, и та приняла его, распростерла над ним свой берег, словно крышу. Вот первый неживой, мимо которого ведет мой путь, подумал Янка. Поднялся он рано-ранехонько и дальше пошел. А в полдень сделал привал и решил перекусить. Осмотрелся он и увидел сухой тис. «Поделись со мной, братец мертвый тис», — сказал Янка, отломил ветвь и развел огонь. «Вот и второй неживой, мимо которого ведет мой путь», — подумал он. Съел кусок хлеба с поджаренным салом и дальше пошел. Идет он, идет, вот уже и вечереть начинает. И тут увидал он на прогалинке колодезный сруб. А неподалеку от него белый конский череп. «Помоги мне воды зачерпнуть, братец мертвый конек», — сказал Янка и приблизился к колодцу. Осторожно, не задевая верхнего бревна, нагнулся он к воде. Только он коснулся воды этим конским черепом, как раздалось ржание, топот копыт, и стал перед ним богатырский конь с золотой гривой. «Спасибо тебе, добрый молодец, что ты меня у смерти вырвал», — заговорил золотогривый конь. «Теперь поживей, набери воды и садись на меня». Оглянулся Янка и увидел у колодца небольшой жбан. Набрал он в него воды, сел на коня, и полетели они назад к старухе на избушке. 2 дня добирался Янка до колодца, а назад вернулся в один миг. Перед избушкой заржал богатырский конь, и появилась в дверях старуха. Протянула навстречу руки. Подал ей Янка жбан с водой. Она зачерпнула из него воды и плеснула себе на лицо. И в тот же миг мелькнули 3 молнии. Словно небеса 3 растворились. И когда Янка опомнился, то вместо седой старухи увидал перед собой прекрасную княжну, всю в белом. На месте избушки стоит дворец, а на месте дремучего леса прекрасный и богатый город. Из домов выходят люди, благодарят своего избавителя и кланяются белой княжне. Потом появились рыцари и богатыри в блестящих доспехах. Это были те, кто долгие годы стояли у колодца, превращенные в камни, а впереди всех шагал старший брат Янка. Вскоре была свадьба. Белая княжна выходила за своего спасителя. Пригласили на свадьбу и родителей Янка, и те не могли нарадоваться встрече с обоими своими сыновьями. 3 дня веселились гости на свадьбе, ели, пили, плясали, а на 4-й день, когда все приустали, Янка подал знак музыкантам, чтобы те перестали играть, и обратился к своей жене. «А теперь, милая наша белая княжна, расскажи нам, что здесь случилось, и как постигла эту землю несчастье, от которого она лишь теперь избавилась». «Благодаря тебе, князь Янка», — сказала белая княжна и поклонилась ему. Затем она взошла на резной трон и начала свой рассказ. «Легко говорить теперь, когда все беды остались позади. Но слушайте, люди. Были у меня когда-то 3 чудесных друга. Первый — мой богатырский конь. Откуда бы ни вторгался на нашу землю враг, мой конь вмиг доставлял меня на поле боя. Увидят мои воины, как я лечу на волшебном коне, и вливается в их жилы новая сила. В те времена по всей стране распевали песенку: «Наша белая княжна и отважна и умна пролетает в вышине на волшебном скакуне». Вторым моим чудесным другом, вернее подругой, была река Ойда. Если одолевали нас несметные полчища врагов, река Ойда разливалась им навстречу, словно море, и всех их топило. А третьим моим чудесным другом был вековой тис. Каждый год мы делали из ветвей этого тиса 7 луков, которые никогда не давали промаха. Поэтому наши лучники были лучшими в мире. Никто не мог нас одолеть, пока у меня были три этих чудесных друга, и мы все долго жили покойно и счастливо. И вот однажды на наш княжеский двор прибыл караван из далекой страны. Сотни верблюдов несли на своих спинах сундуки с драгоценными камнями, тюки редкостных тканей и ковров, золотые клетки с невиданными птицами. А на самом большом верблюде восседал под голубым балдахином черный король. Он пришел просить моей руки и не сомневался в успехе. Ведь это был один из самых богатых и могущественных государей на свете. Но я отвергла его сватовство. Он был мне не по душе, и к тому же я бы ни за что не уехала из своей страны куда-то на край света. Черный король оскорбился и объявил нам войну. Раз за разом мы били его войско, но на нашу беду черный король оказался еще и могучим чародеем. Гадая на песке и ветре, он узнал, в чем наша сила, и произнес страшное заклятие. Да превратится эта страна в дремучий лес. Ее правительница, в уродливую старуху, река Ойда и чудесный Тис пусть засохнут навеки, а кости богатырского коня растаскают в своих клювах сороки и ворона. Так все и случилось. И должно было остаться на веки веков. Опустела наша страна. Столетия пролетали над ней своей чередой, как птицы. Мир постепенно забывал о нас и, наконец, совсем забыл. Ничего от нас не осталось, кроме короткой песенки. Наша белая княжна и отважна, и умна пролетала в вышине на волшебном скакуне. Собственно, это была уже не песенка, просто дети выкрикивали эти слова во время игры, и люди думали, что это такая детская присказка или считалочка. Никому и в голову не приходило, что это последняя память о погибшей стране и о ее правительнице. А я все это время сидела в убогой избе и записывала все, что с нами случилось. Писала о мудрости наших людей, об их ошибках и промахах, обо всех тайнах нашей земли. Писала я, писала, слово к слову добавляла, и стало у меня выходить, стало складываться, что наше заклятие будет длиться хоть и долго, но не вечно, что найдется юноша, который распознает в лесу моих мертвых друзей и вернет нас к жизни. Так велика была сила этого прорицания, что она обращала в нашу сторону пути дороги бесстрашных юношей, пока не пришел Янка. Пусть же он живет долго и вместе со мной по справедливости правит этой страной. А потом свадьба закончилась, гости разошлись и разъехались. Янка остался со своей красавицей женой и был счастлив. Иногда белая княжна седлала своего волшебного скакуна и скакала на нем. Одним скачком на Матру, другим на Фатру, а третьим скоком на Татру. Так называются высокие горы на границах той страны.